и соединяла с теми, кого они видели на этом пути в своих рядах. На этом пути, в своем авангарде, они видели большевиков, левых эсеров, анархистов. Но первые две социалистические группировки знали, что им нужно было в этот момент делать, и помимо того, что заключили союз, они каждая в своих рамках представляли определенное единство в действиях. Это выдвинуло их более выпукло в глазах трудящихся и определило их под одним названием «большевики», названием, в котором сливались все революционеры. Это законченное революционное целое трудовые массы видели в своем авангарде и говорили: «Мы этих революционеров от души приветствуем, но у нас нет никаких данных на то, что они не передерутся между собой из-за стремления быть первыми среди нас, во всем подчинить нас себе. Это стремление у них есть, и этим они создают новую войну, ставя нас, тружеников, наше право на революционную самодеятельность, на пути творческого завершения революции, на колени, в угол перед своими эгоистическими и преступными партийными интересами». И это заставляло революционных тружеников Гуляйпольского района быть в это время бдительными более чем когда-либо. Глава третья. Губернский съезд. Перед декабрьским губернским съездом Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов состоялся съезд Гуляйпольского районного совета. На нем все делегаты настаивали на том, что наши представители, которые поедут на губернский съезд, должны подготовиться, чтобы не подпасть там под влияние политических дельцов, чтобы они без всяких колебаний заявили губернскому съезду, что они прибыли на съезд не для того, чтобы заслушивать доклады правительственных агентов и слепо им повиноваться, а для того, чтобы самим сделать доклад о том, что трудящиеся делают на местах, и почему они так делают, и почему не будут делать потом всего того, что будет им навязано. Наши представители, которых мы изберем на губернский съезд, говорили в своих речах делегаты, должны выявить определенно на нем нашу идею, из которой мы исходим, а именно, что в этот момент революции для всех тружеников первой задачей должно явиться наше движение вперед к полному освобождению трудящихся от власти хозяина частного капитала, так же, как и хозяина государства. Государство как власть, как организация общества, не могущего жить без насилия, разбоя и убийств, должно умереть под совместными, дружными и сильными ударами революционных трудящихся, которые идут вперед к своему свободному обществу. Повестка губернского съезда нам известна. Для нашего района в ней нет ничего нового, ибо то, о чем она говорит, мы давно провели в жизни. Об этом наши делегаты на губернском съезде также должны заявить перед представителями с мест крестьян и рабочих. Это основное положение вытекает из нашей идеи. Мы должны его всюду выявить, чтобы нас поняли трудящиеся всей страны. Лишь после этого пожелания заседание назначило кандидатов и избрало в их лице Махно и Миронова. Затем оно выразило избранным свою благодарность за то, что они приняли его полномочия, говоря: «Мы, съехавшиеся на съезд, избрали вас, товарищи, с полного согласия тех, кто нас сюда прислал. В лице вас, товарищи, мы посылаем на губернский съезд первых среди равных революционных тружеников Гуляйпольского района. У всех нас нет никакого сомнения, что вы выполните с достоинством наше поручение на губернском съезде. И если мы даем вам наш наказ, то только потому, что мы, крестьяне, привыкли все то лучшее, что есть в наших обычаях, соблюдать. Это нас прочнее объединяет на пути наших общих революционных достижений». С такими наказами и напутственными словами Обыкновенно избирались делегаты на уездные и губернские съезды от Гуляйполя.